Глава 1. О Боге как Творце. Параграф 52. Учение Церкви и состав этого учения. Православная Церковь о Боге как Творце учит нас следующим образом. Без всякого сомнения, Бог есть Творец всех видимых и невидимых творений. Прежде всего, Он произвел мыслью Своей все небесные силы, как отличных песнопевцев славы Своей, и создал тот умный мир, который, по данной Ему благодати, знает Бога и всегда во всем предан воле Его. После того сотворен Богом из ничего этот видимый и вещественный мир. Напоследок Бог сотворил человека, который составлен из невещественной разумной души и вещественного тела, чтобы из одного таким образом составленного человека видно уже было, что он же есть творец и обоих миров, и невещественного, и вещественного. По этой-то причине человек называется малым миром, ибо он носит на себе образ всего великого мира. Православное исповедание, часть 1, ответ на вопрос 18. Это учение, очевидно, слагается из двух частей: из общей мысли о творении Божием и из мыслей частных о главных видах творений Божиих. Мире невидимом или духовном, мире видимом или вещественном и мире малом, человеке.